Воскобович Денис, Воскобович Михаил, Волков Максим, Вохминцев Змитер, Бусик Змитер, Выскорка Людмила, Вербицкий Владимир, Гава Денис, Гайдук Виталь, Головань Александр.